Глава 10. Жужу открывает тайное. Дед Жужу сидел за столом и... играл в шахматы с чабрецом. Под доску был расчерчен стол, фигуры были вылеплены из воска. Шахматом я не удивился. Чего тут удивляться, если площадка перед лестницей расчищена, и там реально шахматное поле в черно-белую клетку. Но вот то, что Жужу играет с пленным магом, который на наш замок целую толпу лупоглазых натравил. Дед мне явно обрадовался. Извинился сразу, что не вышел со всеми встречать к воротам. Сказал, что нога еще побаливает, сильно хромает. На мой удивленный взгляд в сторону чабреца поспешил пояснить. «Представляете, ваша милость, он вдруг заговорил. В тот самый день, как вы уехали в город по делам, заговорил и во всем признался». «В чем же именно?» – спросил я, глядя на колдуна, сразу упавшего передо мной на колени. «В том, что он был зачарован черным магом, очень сильным, и полностью был подчинен его воле». «Сидор де Барсу?» – сказал я. Дед Жужу посмотрел на меня удивленно. «Да, ваша милость, а откуда вы знаете?» «Уж пришлось пообщаться, едва руки из-за него не лишился. И в чем же этот негодяй признался?» «Что, полностью подчинившись воле злого мага, вершил разные черные дела. В том числе уговорил жабью маму напасть на замок. Но теперь все осознал и готов служить вам, ваша милость, верой и правдой». Я посмотрел на чабреца. Тот стоял на коленях, склонив голову покаянную. Но можно ли ему верить? «А примерно во сколько он разговорился?» – спросил я. «Примерно в полдень», припомнил Жужу. «Ага, теперь ясно. Именно в полдень коварный Лёха сиганул в портал и убыл из этого мира. Значит, все данные ему здесь клятвы аннулированы или просто не действуют, и его чары здесь уже не работают. Угу, надо запомнить». «Ладно, я сегодня добрый», — сказал я. «Пусть клянется мне верности, со стихиями, конечно». Чабрец вскочил, немедленно метнулся к колодцу, приволок воды. Дед посмотрел на стол, видимо, запоминая расстановку фигур. Цыкнул. Фигуры разом сорвались со своих мест и выстроились двумя шеренгами на краю стола. Дед поставил в центре стола толстую восковую свечу и запалил ее щелчком пальцев. Рядом поставил чашу с принесенной водой. В общем, стихии клятву отступника приняли. Мне тут же пролетело. Плюс 100 сердечных благодарностей, опыт плюс 100 и заклинание. Убеждение 4 уровня запомнено и внесено в книгу заклинаний. Значит, он этим убеждением уговорил большую лупатую мамашу штурмовать вполне себе сухопутный замок. Надо бы на ком-нибудь попробовать. «Ну, это ладно, с благодарностями мы разберемся», усмехнулся я, вынимая из кармана тетрадку в кожаной обложке. «А что будем делать с его магической книгой? Тут ведь такого понаписано». «Да», — согласился дед Жужу. «Там есть и такое, что непосвященным лучше и не видеть. Думаю, эта книга заклинаний нуждается в ревизии. Но он потерпит пока без книги». «Потерпишь?» — спросил дед, повернувшись к чабрецу. Тот, жадно глядя на тетрадку, быстро закивал головой. «Потерпит». «А новую книгу я вам быстро сошью», — заверил Жужу. «Пергамент у меня есть. Ваш покойный отчим Оперо подарил за одну небольшую услугу. Мне бы только чернил немного». «Кстати, о чернилах. Мой подарок». Я залез в сумму в поисках купленной на базаре непроливайки. Рука моя наткнулась на что-то твердое. Даже укололся больно. Так это те самые солнечные часы, что установил Лёха на пеньке, да и забыл в спешке. Только теперь они вроде как сложились, наподобие цветка тюльпана. Я достал артефакт, выложил его на стол и только теперь нащупал на дне суммы непроливайку. «Вот», — сказал я, вручая деду полную чернильницу и набор отличных стальных гномьих перьев. Но дед на подарок даже не глянул. Он смотрел неотрывно на часы, и губы его беззвучно шевелились. «Ты чё, Жужу?» — спросил я, заметив состояние деда. «Откуда? Откуда у вас это?» — дрожащим пальцем указал дед на часы. «Да так, осталось от одного нехорошего человека», — пояснил я. «Но это же временной правитель!» — — сказал дед. «И что?» «Это же редчайший артефакт гномьей магии!» «Очень ценный?» — заинтересовался я. «Ценнейший! Им можно управлять временем, замедлять его или ускорять. Как он к вам попал?» Рассказывать о подробностях сцены под дубом мне совершенно не хотелось. Тем более мне было совершенно непонятно, зачем Лёха его на пеньке разложил. Хотел затянуть время, чтобы успеть в портал нырнуть? Случайно, можно сказать. Я непроизвольно отмахнулся от особо настырной пчелы. И тут старик снова охнул, указывая пальцем на мою левую руку. «Ну а теперь-то что не так?» – спросил я. «У вас на руке водный браслет», – еле слышно прошептал старик. «Ну да, ты же сам мне его дал, когда забрал из сумки этого». И я кивнул на чебреца, таскавшего воду из колодца в бочку. «Но на браслете теперь камень, и он светится». «Конечно, это же повелитель вод», — сказал я и не без гордости. «Так вы знаете? Вы посвящены в тайну русалки?» «Так, все интереснее и интереснее. Или, как говорила девочка Алиса, все страннее и страннее. Так, что еще за русалка? И откуда у русалки браслет? Вернее, как он оказался у чабреца в сумке?» Дед, не сводя глаз с моего браслета, подозвал чабреца и что-то ему нашептал на ухо. Чабрец прокашлялся, начал рассказывать. «Этот Сидор, он страшный очень и странный. Непонятно, чего он хочет. Но противиться ему сил нет никаких. Не захочешь, а сделаешь. Это ладно, ты про браслет расскажи. Откуда он у Сидра оказался? И когда он тебе его дал?» Направил его в нужном направлении Жужу. «Так и не давал он мне его», — мотнул головой чабрец. «Его образ ночью явился и велел идти к расхитителю гробниц. А вот тот мне браслет и дал, сломанный. Пластина с защелкой сломана была. Мне пришлось заплатить. Кирка думал, что он серебряный». «Что за образ? Что за расхититель?» — не понял я. «Кавалер де Барсо обладает способностью общаться не только посредством магического зеркала, но и непосредственно в виде призрака», — объяснил Жужу. «А расхититель гробниц — это гоблин, Кирка. Действительно обитает на старом кладбище этакий персонаж. Добывает мрамор на древних руинах. Тут у нас руины античные имеются. Кирка, конечно, личность маломоральная, но он вроде никогда с черным колдовством не связывался. У него и своих призраков на руинах хватает. Откуда же у него браслет? Хотя, если подумать, Деласпок на старом кладбище и захоронен. Неужели он, стервец, действительно могилы вскрывает?» Жужу повернулся к чабрецу. «Иди-ка, любезный, в подвал, принеси нам медовушки». Чабрец кивнул, быстро принес нам медовухи и глиняные чашки. «И то верно, надо выпить. А то я запутался окончательно. Браслет, расхититель могил, кладбище. Но какая во всем этом связь?» – спросил я. «Это старая история», – начал дед Жужу. «Это случилось во время пятого, самого знаменитого похода Великой Армады. На флагмане вашего деда, адмирала Оазиса, был один лейтенант. Лейтенант Ари де Ласпок. Совсем молоденький, откуда-то из горной глухомании, где про море только слышали. А он море любил, и моряк был справный. И хоть увлекался он романами всякими, даже тайком стишата писал, но в боях смелость проявлял. Так вот, в том самом походе он полюбил плененную русалку, морскую деву. На Туманных островах это было. Там они большей частью и обитают. И она... Сначала, конечно, шипела и царапалась. Морские девы, они и такие. Красивые, но порывистые. А потом... Ключик к ее сердцу он нашел, что ли стихами своими или еще каким образом, точно неизвестно. В общем, тоже полюбила морская дева нашего лейтенанта. Сначала все вокруг только смеялись, а потом завидовать стали. Уж очень дева была хороша, особо когда с ногами. И много пользы русалка принесла адмиралу своими дельными советами, между прочим. Всегда у эскадры попутный ветер был, и ураганов корабли благополучно избегали. Так вот, когда его величество отправил адмирала на пенсию, запретом к морю даже приближаться, и отдал ему эти земли, Ари де Ласпок любимую деву с собой привез. И попросил у адмирала под поместье землю, где имеется хорошее озеро или иной крупный водоем. Морским девам им вода в больших объемах в обязательном порядке нужна. А соленая или пресная – все одно, лишь бы чистая была. Так и получил де Ласпок поместье в долине у чистого озера. Ну, вы сами видели. Стали жить-поживать. Специально для любимой де Ласпок в долине стал розы высаживать. Очень она, дева эта, розы любила. Не кувшинки, не лилии какие-то, а именно розы. А потом... Приехал отец де Ласпока. Видно, прослышал в горах своих про подвиги сына. Явился. Сожительству своего сына с морской тварью возмутился и потребовал от того жениться на нормальной человеческой женщине. В противном случае обещал проклясть, а у горцев с этим строго. Там родительское проклятие чуме подобно. Ну и не устоял лейтенантик. В боях бесстрашен, а перед отцовским гневом уступил. Отец ему и невесту сам выбрал и в поместье ее привез. Но морская дева, узнав о том, подкараулила соперницу, когда та купаться на озеро пришла, да и уволокла на дно. Это служанки видели. В замок прибежали и рассказали. Зато деву морскую сжечь хотели. Но дева поднялась на крышу замка. Там обернулась чайкой и улетела на озеро. Говорят, что она ушла жить в озеро насовсем. И любую молодую деву, если она вблизи воды окажется, топит без жалости, обращая в свою служанку. Де Ласпок и сам хотел утопиться. Даже в озеро бросился. Да не приняла его морская дева, отвергла. Отец де Ласпоку потом новую невесту привез, тоже откуда-то с гор. Лейтенант женился, детей завел, но по деве своей морской до последних дней сох, пока совсем не высох. Вот его внук, Амор де Ласпок, ваш нынешний вассал. Но и что интересно, у лейтенанта такой же браслет на руке был, ваша милость, как у вас. Я сам своими глазами видел. Подарок той морской девы. И тоже не снимался. Старик закончил говорить. Я потрясенный молчал. Это что же получается? Той ночью я с морской девой общался. И теперь ее подарочный браслет на моей руке? А та блондинка, что со мной в койке была, утопленница? Бррр. История, рассказанная дедом, меж тем сама записалась в мой дневник. К чему бы это? «Понятно», — сказал я. «Смело заносим в мифы и легенды баронства де Баран. А тайна в чем?» «Обладатель этого браслета может повелевать ветрами». «Ну, это я уже в курсе. Вопрос, каким образом?» «Ну, как же. Вместе с водным камнем вы должны были получить соответствующие заклинания». «А если не получил?» «Может, ты знаешь, какие слова надо сказать, чтобы унять бурю и обеспечить путный ветер?» Жужу отрицательно мотнул головой. «Нет, ваша милость, я больше маг земных стихий. А здесь нужен сильный маг водно-воздушных стихий». «И где такого отыскать?» Старик задумался. «Пожалуй, что можно обратиться к циклону. Это новый маг из деревни мастеров». Может быть, самих заклинаний попутного ветра он и не знает, но подсказать, где их найти, сможет. От Жужу я возвращался в твердом убеждении, что с железным болваном на мосту надо разобраться немедленно. Да хоть из катапульта его расстрелять. Правда, их еще починить нужно. Когда я проходил через калитку, мне прилетело плюс 20 сердечных благодарностей от Жужу за новую чернильницу. Дядьку Готлиба я нашел у его жилища, где он старательно прокачивал боевые навыки дыря и лода в копейном бою. Судя по выражению лица дядьки, занятие не задалось. Копья бывшие разбойники держали как дубины, ответственности момента не понимали. «Тупицы! Привыкли по дорогам купцов ножами тыкать! — сердился дядька. «А это не ножик и не дубина! Понимаешь ты, дубина! А если на тебя верховой орк несется, тоже копьем махать будешь? Ноги согни и стой, как скала!» «Ладно, хватит на сегодня», — сказал дядька, замечая меня. Я кратко обрисовал дядьке задачу. Тот скомандовал воякам сложить оружие и идти на расчистку дома. Мы же отправились к мосту. Еще помня нашу первую встречу, я благоразумно решил к болвану с его железной дубиной близко не подходить. Рассматривал его с безопасного расстояния. «Так кто, говоришь, его на мосту поставил?» — спросил я дядьку. «Господин Крях, гном, первый тут богатей. Как услышал, что разбойники с веща появились и погореловку сожгли, так и поставил. Что и говорить, железный болван — штука надежная. Одно плохо, разбойника от нормального человека не отличает. Хотя тут порой и на трезвую голову не разберешься, где злодей, где разбойник, где нормальный человек». «Ну да ладно, а как он работает? Если он не живой, значит, батарейка должна быть, или еще что? Или магия какая-то?» «Нет, скорее механика. Там у него в спине пружина. Я видел такое. Сначала два гнома ее ключом таким хитрым заводят, а потом оно само. Вон, видите, над головой крутится». «Вентилятор?» «Пусть будет вентилятор. Вот он крутится и пружину заводит». «Да ладно. Чего он там может завести? Лопасти маленькие и еле крутятся». «Может быть и еле-еле, но постоянно. А ему, болвану-то, особо много и не надо. Двигается он крайне редко, только когда кто чужой появится. А так стоит, есть не просит», — обстоятельно разъяснил дядька. «Вот наш, который в кузне тоже стоял, ковал, есть не просил. А потом раз и сломался». «Так как же нам его с моста убрать?» «Тут думать надо», — утешил дядька. «Ну, а ты сам что думаешь?» «Я-то думаю, что Агряся его с одного удара своей дубиной снесет. Ему только дай. Но тут свои ухабы есть. Боюсь, от такой встречи болван поломается. Опять же, Агряся пострадать может». «Это каким же образом?» «Так у него в левой руке арбалет. Видишь, дуги сложенные. Слышал я про таких, на орков натасканных. Они горгулью легко одним болтом сшибают. А попадет Агряси в глаз. Будет у нас кривой великан?» Я стал обдумывать варианты. Нет, конечно, Агряся — это вариант. Только подозреваю, после встречи с великаном от болвана мало чего останется. А механизм я хотел бы сохранить. По той же причине я забраковал и быка Буяна. Тем более болван вряд ли согласится напялить на голову красные панталоны. Он хоть и железный, а мозгов у него по всему больше, чем у великана. Ладно, одна голова хорошо, а десяток лучше. Буду собирать совет. Большой совет по железному болвану я назначил на «до обеда», строго наказав Маре не выдавать похлебки, пока решение проблемы не будет найдено. Я-то знаю, что на голодный желудок голова куда лучше работает. Гномица мое решение активно и очень эмоционально поддержала. Оказалось, у нее сестра в деревне живет, уж месяц не виделись. А эти бездельники не мочь справиться с ржавой железкой. И ни бульк они не получать, пока не проходить через мост в деревня. Бездельники – это мужская часть обитателей усадьбы. Бульк – это ароматнейшие булочки с маком, которые румянились на полке, только извлеченные из духовки. Я не выдержал соблазна и одну булку спер. Доедать пришлось на ходу. Голодные мужики у беседки дружно чесали в затылках, скрипели мозгами и предлагали свои варианты решения проблемы. А проблема была поставлена следующая. Убрать болвана с моста, не повредив его и не пострадав самим. И имейте в виду самострел в левой руке. Дядька повторил свое предложение с применением великана. Дырь с лодом предложили аркан. Закинуть на шею болвану аркан и дернуть. Тут же пошли тренироваться к столбу, на котором я отрабатывал фехтование. Подошедший Дольф самонадеянно заявил, что справится и так. Снесет болвана своим топором. Кнут предложил починить камнемет на башне и метнуть камень в болвана. Правда, как именно это сделать, он не знал. За Герасима, который пока держался особняком, высказался попугай. «Зарядка!» — крикнула птица. «Пружина! Четверть часа! Пружина!» «Ага! Это намек, что прыти у болвана надолго не хватит. Что ж, мудро!» Я кивнул Герасиму, закончил прения и предложил попробовать все по очереди, за исключением применения великана. Хлопотно слишком.